Полет шелкопряда. Шумные родители Эли уже расцеловались с Аркашкиными отцом и матерью, взяли чемоданы и начали штурм раскладушки, пытаясь переступить через Аркашку, спотыкаясь и толкая его в бока. «Да проснись уже!» — крикнул ему отец. «Убери свою развалюху, люди не могут выйти». Аркашка поднялся, нащупал тапки и, не обращая ни на кого внимания, болтаясь, как паутина на ветру, побрел к туалету. В коридоре он наткнулся на дядю Додика, который по красным треснутым губам пацана сразу понял, что у того лихорадка. «Дядя Додик!» — стуча зубами, выдавил Аркашка. «Мне надо что-то вам рассказать». «Додик, я за тобой умываться!» Из дальней комнаты, как ни в чем не бывало, выглянул Гриша и приветливо помахал огромной пятерней. Аркашка осекся, юркнул в уборную и трясущимися пальцами долго задвигал за собой шпингалет. Струя лилась бесконечно долго, то стихая, то набирая силу, будто кто-то подкачивал в бездонный резервуар горячую желтую жидкость. До комнаты он дошел, держась за стены, и сразу рухнул в родительскую кровать. Раскладушку уже свернули. «Белла, намажь его водой с уксусом! Опять горит!» — крикнул из коридора дядя Додик. Аркашка вцепился в мамин рукав и, распахнув безумные глаза, прошептал. «Мам, вспомни колыбельную про барашка из твоей тетрадки». «Какую колыбельную? Утро!» — засмеялась Белла. «Мы уходим на работу!» У мамы была тетрадь со стихами собственного сочинения, доставшаяся еще от бабушки рифмоплетки. Белла нередко вписывала туда новые опусы, в том числе и колыбельные, которые придумала для сына. Когда Аркашка не мог заснуть, переполненный впечатлениями, она тихо напевала ему на ушко красивым грудным голосом. Вот и сейчас, видя Аркашкино безумие, жалилась. Натянула на него одеяло и обволокла нежной пушистой мелодией. «У барашка два рожка, у барашка шерсть в кружочек, призадумайся, дружочек, жизнь его не так легка. Он сидит на бережке, рядом прыгают лягушки, дело даже не в рожке, у барашка нет подружки. Ни подружки, ни друзей, ему очень одиноко. Одиночество больней, чем разлука или дорога. Но не будем горевать, нарисуем мы овечку всю в колючках и колечках, будет прыгать и скакать. Пусть нам в жизни не везет, но не стоит рвать рисунки, пока есть бумага в сумке, не окончится полет. У барашка два рожка, у барашка шерсть в кружочек, призадумайся, дружочек, жизнь его не так плоха. Аркашка задремал, но закрытые веки ходили ходуном. И как только Белла встала с постели, он вскочил, ухватив ее руку. «Ма, когда уйдешь на работу, закрой меня на ключ, чтобы никто не мог зайти». «Боже ж ты мой, опять Фегин ужасов понарассказывал!» Вздохнула Белла Абрамовна, гладя сына по худому раскаленному плечу. «Спи и ни о чем не думай!» Аркашка отключился до самого вечера. Перед глазами мелькали барашки, курчавые, одинокие, матерно блеющие. Они то ходили кругами по берегу ледяной саларки, то выстраивались математические формулы, раздуваясь до размера огромных мужиков. Мужики падали в реку, выплескивая воду из берегов и с восковыми лицами застывали на дне. Над ними, в кромешной темноте, рассекали воздух молнии, начертанные горящим огоньком от сигареты. Эля, тонкая, с вывернутыми стопами, танцевала в пуантах на стене красно-кирпичной котельной и не падала, словно была невесомой шестилапой мухой. Рядом с ней кружился уменьшенный до размера сверчка Фегин, и она шептала ему на ухо: «Мотив! Мотив! Мотив!» Очнулся он от звука льющейся воды и, не открывая глаз, по запаху пахлавы и привычным голосам понял, что родители пьют в комнате вечерний чай в компании дяди Додика и Гриши. Они обсуждали смерть Равиля, найденного в реке. Выдвигали разные версии. Аркашка застонал, и отец поднес стакан чая к его губам. «Ничего, к утру придет в себя», — окинув его взглядом, сказал дядя Додик. «Лихорадка не инфекционная, а вегетативная. Опять что-то увидел или услышал?» «Ну да», — ответила мать. «Они ведь с Элькой ночью где-то шарахались. Вон, с разбитыми коленями вернулся, будто гнался от кого-то». Отец откинул одеяло, показывая всем Аркашкины колени, заботливо промытые мамой и намазанные зеленкой. «От кого убегал, малой?» — хохотнул Гриш. Его голос был добрым, привычным, так же, как и запах канифоли, исходящий от одежды. Аркашка подумал, что все произошедшее — мираж. Не было никакой слежки, никакого Равиля, никакой Эли и в помине. После отъезда родственников комната вновь стала ухоженной и спокойно вздохнувшей, без лишних шмоток, обуви, чемоданов и возбужденных голосов. Он вдруг тоже выдохнул и облегченно сел на кровати. Сознание упорно отбрыкивалось от пережитого. «Да ни от кого», — сказал он излишне весело. «Мы с Элей клад зарывали во дворе, чтобы откопать, когда она вернется в следующий раз. Ну, на коленках рыли, ободрался». «Покажешь клад-то?» — подмигнул Гриша. «Ну, это секрет вообще-то». «А что же у тебя ботинки чистые? Ни в земле, ни в глине?» Гришка кивнул в сторону пары истертых Аркашкиных бот возле кровати. «Ну, там песок был в основном». Гриша, не вставая с табуретки, протянул огромную ногу и поддел носком Аркашкин ботинок с жеванными распустившимися шнурками. Тот подлетел в воздухе и шлепнулся на пол, оставив облачко пыли. Со звонким щелчком на непокрашенные доски вывалился некрупный осколок гравия. Аркашка задохнулся. «Песок, говоришь?» — зловеще улыбнулся Гриша. «Да что ты пристал к нему?» — перебила Белла. «Видишь, он не в себе!» Соседи разошлись по комнатам. Аркашка снова впал в ступор. Он хотел было рассказать все отцу, но тот быстро расстелил ему раскладушку и отправил умываться. Когда бледный и качающийся сын вернулся из туалета, озираясь по сторонам, родители уже лежали в постели и шепотом ворковали. Ночь казалась невыносимо долгой. Аркашка закрыл дверь на ключ и подпер ее стулом. Думал разбудить отца, но понимал, что сейчас ему никто не поверит. Прошло пару часов пыточного ожидания рассвета, когда за стеной послышались мужской голос и хохот Литки. Капризный дурацкий смех постепенно перешел в сдавленное бульканье, а затем в безудержный плач. Аркашка закрыл голову подушкой. Плач нарастал, и даже сквозь пух перо перекрывал майорский храп отца. «Иди!» — услышал он в мыслях Элин голос. «Иди, Богдан!» «Я не трус!» — взвизгнул Аркашка, резко вскочил с постели, накинул куртку и разбаррикадировал дверь. Осторожно ступая по коридору босиком, трясясь от ужаса, он шел прямо на Литкины рыдания, как крысы на дудочку Нильса. Перед комнатой замер, приложив ухо к деревянной плотной двери. «Он не придет за тобой, идиотка!» Мужской голос то срывался, то набирал силу под женские вскрики и странные пугающие шлепки. «Ему не нужна чокнутая, он все врал. Никогда не придет. Он бросил тебя. Поехали, дура. Я твой принц, я отвезу тебя на море». «Нет!» — кричала в запале Литка. «Ненавижу тебя! Он не врал! У него грязная шея от вранья. Аркашка, ведомый чьей-то непостижимой волей, во сто крат превышающей силу страха, распахнул дверь и увидел разъяренного Гришу с армейским ремнем в руке. С кровати в разорванной сорочке белыми рыхлыми телесами, как убежавшее из кастрюли молоко, свисала хрипящая Лидка. «Не трожь ее!» Голосом, срывающимся на визг, заорал Аркашка. «Убью!» Гриша молниеносно отскочил к окну, схватил со стола кухонный тупой Лидкин нож и вскинул руку. Аркашка нащупал в кармане куртки лисью лянгу на свинцовой пуговице и ловко швырнул ему в лицо. Удар пришелся по уху. Гриша увернулся. Аркашка вдогонку запылил Лидкин тяжелый башмак. Ботинок врезался в коробку с шелкопрядами наверху посудного шкафа. Куча пупырчатых червей веером хлынула Грише в лицо, рассыпаясь вокруг серебристо-зелеными брызгами. «Музя!» — завизжала Лидка, кидаясь к подоконнику. Гинзбург оцепенел. Время для него остановилось. Страх снова взял верх над всеми чувствами. Под медленное кружение шелкопрядов с изрезанными листьями тутовника он начал падать в обморок. Последнее, что видел мальчик, — это Гришу, сигающего в открытое окно. Сознание вернулось к Аркашке в момент, когда Лидка орошала его лицо холодной водой, набирая ее в рот из глиняного кувшина. На руках и голых ляжках отпечатались следы пятиконечной звезды от Гришиной бляхи. «Твой принц не врал тебе», — измученно выдавил Аркашка. «Он не приехал, потому что был убит и утоплен в туалете на рынке. Вместе со своим крестом на шее. Я сам видел». «Убит? Гришкой драгоном?» Лидка закрыла руками зареванное лицо. «Гришкой драконом», — выдохнул Аркашка. Обессиленный, он вернулся в свою комнату и под яростный предутренний храп родителей сел за стол. Достал тетрадку в линейку, вырвал лист и, макая перо в чернильницу, написал «М равно S, умноженное на R», где «М» — мотив, «С» — страсть, «Р» — ревность. Затем свернул листок треугольником, старательно выведя на обороте. «Эли» — на север. Стрелки будильника показывали 4:30. Утренние сумерки цвета сигаретного дыма заполняли комнату. На попутном грузовике, крытым брезентом, навсегда уезжал из Ташкента Гриша. Поезд дальнего следования увозил куда-то в Архангельск способную девочку Элю. Плотно прижавшись к кровати, к мамке, с липкими каплями пота на лбу дрожал Левка Фегин. Ворочался на вдовецких простынях дядя Додик, утомленный вечным ночным визгом полоумной соседки. Раздавленный солдатским сапогом, распластался на подоконнике король шелкопрядов Муся. А в окно, разрываясь от безысходности и нерастраченной любви, рыдала безумная Лидка. Бело-рыхлая, зефирно-сливочная, вожделенная, не доставшаяся никому принцесса. Что-то среднее между ангелом и лягушкой-альбиносом.